«Вы Джерри Хо?» Он обернулся на голос и увидел перед собой существо женского пола, настолько серое, что казалось целиком сделанное из вигони, если не считать размалеванного ярко-красной помадой рта. Джерри вспомнились старые черно-белые фотографии, где для эффекта раскрашивали какую-нибудь одну деталь. В глазах женщины блестело восхищение под стать помаде на ее губах. Это был второй красочный факт ее биографии, состоящий сплошь из серого. «Выбирать не приходится», — пожал он плечами, отводя взгляд. Женщина не почувствовала его нарочитой отстраненности. Она шла своей дорогой, похоже, по примеру окружающих, влюбленная в собственный голос. «Я видела ваши работы. Была на последней выставке. Это было так...» Джерри так и не узнал. «Как понравилась женщине его последняя выставка?» Он смотрел на кроваво-красный рот, не слыша слов, и в кадрах немого кино, которое отражалось в ее глазах, высмотрел мысль. А мысль, как и всякое благословение, должна рядиться в ритуальной одежде. Он схватил ее за руку и потащил к двери. «Если вам нравятся мои работы, поехали со мной. Куда? Создавать новую?» Выйдя на улицу в поисках такси, они прошли мимо витрин «Дин энд де Лука», продовольственного магазина с ценами «Тиффани». Джерри начал смеяться. Вспышкой в мозгу сверкнул сюжет одной из африканских фотографий и не покидал его, пока он катил перед собой тележку, полную снеди. Такси затормозило по взмаху руки безымянной Мередит. Ему не пришлось объяснять причину своего смеха. Джерри вспоминал пассивную покорность женщины, когда он велел ей раздеться, и экстаз, когда начал обмазывать ее краской. Каким-то образом она поняла, почувствовала выделенную ей роль и взяла себе в сообщнице тишину, а теперь она стала шуршанием душу. Искусство, переваренное холстом, теперь испражняется в сток ванны. Джерри спросил себя, не ценнее ли цветные экскременты, которые втягиваются в эту воронку того, что он сейчас творит. Искусство и дерьмо одно и то же. Кому-нибудь так или иначе удается их продать, что одно, что другое. Усталость давала себя знать. Он почувствовал резь в глазах, и спасительные слезы, хлынув, смыли напряжение. Слегка покрутил головой, разминая затекшие мышцы шеи. Что-то надо придумать, чтобы выйти из этого физиологического тупика. Только один человек может ему в этом посодействовать. Он поднял трубку. Не заботясь о том, что перемазанные ладони оставляют на ней пятна, набрал номер и, немного погодя, ему ответил сонный голос. — Какого черта? Посмотри на часы. — Лафайет, это я, Джерри. Я работаю и хочу тебя видеть. — Черт побери, Джерри, 6 утра. Я не ведаю времени. Мне надо видеть тебя немедленно. Не дожидаясь ответа, он положил трубку. Лафайет Джонсон немного поматерится, потом кряхтя поднимется и примчится сюда. Всем, что имеет он, по большому счету, обязан ему, Джерри, вот и пусть расплачивается. Он поднял глаза и увидел свое отражение в зеркале над телефоном. Ему предстали величие и ужас собственного лица, демонического от нанесенной краски и близкого к распаду от истощения.